Часть 6. «Миссис Кэмпсон во всем призналась!» – возбужденно произнес инспектор Гроссетест, нанеся повторный визит. Прошла ровно неделя с тех пор, как Хьюи вернул ему гримуар. «Мистер Хьюи, вы оказались абсолютно правы. Мотив – измена Кэмпсона. Жена застала его в тот момент, когда он привел к себе в комнату горничную и напала на него с ножом». «Ага, получается, так оно и было», – открыто улыбнулся Хьюи. «Мистер Кэмпсон знал, что делает эта книга». «А да», – горячо закивал Гроссетест. «А вот я немало удивился. Подумать только. Призрачная книга с эффектом приворотного зелья». Необычная бумага была сделана из редкой породы дерева, встречающегося только на безымянном острове в южной части Тихого океана. Даже после обработки она источала уникальный аромат, который вызывал влечение как афродизиак. Именно он и помутил рассудок Дайаны Камиллы. Читатель вдыхает запах бумаги, попадает под своеобразный гипноз и влюбляется в того, кто попался на глаза. Объяснил Хьюи. Инспектор негромко охнул. «Выходит, виноват не текст, а сама бумага». «Именно. Можно было догадаться раньше, однако бессмысленные истории сбивали с толку», — сказал Хьюи и медленно выдохнул. «Инопланетяне, древняя цивилизация, проклятие. Увлекательные моменты завораживали читателя, и он не замечал расставленной ловушки, не догадывался, что она материальная. Этот Кэмпсон начал врать про чудище и пустил нас по ложному следу», — горько проговорил Гроссетест. «Ну, его можно понять. Не мог же он нажаловаться на жену. Дескать, я всего лишь гулял на стороне, а она порезала меня», — усмехнулся Хьюи. Кэмпсона приняли в семью, то есть он изначально стоял на иерархической лестнице ниже супруги и не мог обнародовать ее покушение. Тем более он сам был виноват в этом. Немногим ранее Легу ворвался к нему в дом и поднял шум насчет венерианцев и чудищ. Вот Кэмпсон и воспользовался его бредом», — сердито сказал инспектор. «Вот так виновником происшествия оказался выдуманный монстр, призванный проклятием гримуара. Он не принял в расчет только то, что горничная сбежит из дома и прихватит заодно призрачную книгу». «А, понятно. Так это она продала призрачную книгу в столичную лавку». «Именно так. До того, как устроиться на работу Кэмпсоном, она жила в столице. Кэмпсон дал горничной книгу, чтобы она надышалась афродизиака и воспылала к нему чувствами, но интрижка раскрылась, любовница сбежала и унесла с собой гримуар. Вернуться в дом она не могла, иначе попала бы под карающую длань госпожи. А тем временем ей потребовались деньги. Если бы на этом все и закончилось, нам бы не пришлось столкнуться с такими проблемами». «Лавочник вымогал деньги из мистера Кэмпсона?» — спросил Хьюи. «Да», — неприязненно скривив губы, ответил Гроссетест. Продавая книгу, горничная в двух словах рассказала ему свою историю, и Гоббс решил шантажировать Кэмпсона. И, кажется, даже преуспел. «Но мистер Кэмпсон этого так не оставил, полагаю». Богач потерял терпение и натравил на книжника рейдеров. Вот истинная суть второго происшествия. Как оказывается, все было просто и понятно. Один потерял книгу, другой приобрел ее. Очевидно, между ними вспыхнул конфликт. Обыденная ситуация, если не принимать в расчет выдуманное чудовище. Гоббс сказал о нем, потому что не хотел упоминать о шантаже. «А, ну да, шантаж – это серьезное преступление». Итак, Кэмпсон предпринял меры по возвращению книги. Однако ее к этому времени купил доктор Легу. «Да», – кивнул Оливер. «Он узнал о ней от все той же горничной. В ее обязанности входила помощь визитерам, вот она и рассказала. Безусловно, она знала, за кого выдавал себя Легу и как он хотел заполучить этот гримуар. Поэтому продала ему необходимую информацию». Когда наемники Кэмпсона вломились в лавку, гримуар купил заядлый любитель инопланетян. Что самое забавное, он даже не догадывался, что на самом деле попало ему в руки. «А кто напал на доктора Легу в поезде?» «Леди, с которой он ехал в одном купе. Он слишком настойчиво приставал к ней. Она рассердилась и применила силу». Приобретя желанный гримуар, доктор погрузился в чтение прямо в поезде, надышался приворотного запаха, влюбился в попутчицу, полез к ней и в итоге получил на орехи. Вот и вся подоплека третьего происшествия. Когда афродизиак развеялся, Легу забыл о своих подвигах, что только усложнило расследование. А значит, полицейские, кому было поручено исследование книги, тоже надышались паров и полезли к женщинам? Вздохнул Гроссетест. Да, вероятно. Понятно. Выходит, настоящее чудовище – это человек, сошедший с ума от любви. Важно, заключил инспектор. Видимо, возгордился, что выдал умную мысль. Хьюи выдавил улыбку. Однако мистер Хьюи я так и не понял одну вещь. Нахмурился Гроссетест. Почему книга изобилует всякой чертовщиной про инопланетян и монстров? Если она приворотная, логично было бы написать о чем-нибудь романтическом, чувственном. Разве не так? Ведь правда, мне это не приходило в голову. Возможно, дело в том, что эту книгу действительно создали потомки пришельцев, прибегнув к древним технологиям. Ха-ха-ха, но это вряд ли. Приняв его слова за шутку, засмеялся инспектор. Ладно, мистер Хьюи, как бы там ни было, вы метко оценили свойства этой книги. Неужели вы заранее догадывались об опасности, которую она представляет? Вы достойный внук своего деда. Искренне восхитился он. Возможно, Оливер так рассыпался в благодарностях, потому что чувствовал себя не совсем в своей тарелке. Большую часть его работы выполнил Хьюи, гражданское лицо. Впрочем, сам юноша не разделял его взглядов. «О, прошу, не стоит». Невесело улыбнулся он. «Благодарить стоит простуду и заложенный по ее вине нос».